Шел дождь, и накануне, когда Клариса уже собралась уезжать, и в отличие от Золушки, которой, похоже, не приходилось сталкиваться с подобными проблемами, ей пришлось ждать, пока я трижды вызывал такси. Было уже далеко за полночь, когда, наконец, подоспел транспорт, и для поездки на свадьбу я предложил ей Брэда с моей машиной. Она сказала, что в этом не было нужды. Когда они с Генри приезжали в Лондон, они пользовались услугами нанятой ими транспортной фирмы. Машина для поездки на свадьбу, которая состоится в Сурее, уже заказана. Шофер будет ее ждать и отвезет назад в гостиницу, а ей лучше ничего не менять, так как, по ее словам, счет за все это мероприятие будет отправлен мужу. «Я всегда делаю то, что предполагает Генри», — пояснила она. «Тогда не возникает никаких вопросов». «А если Брэд заберет тебя из Селфриджа после того, как ты туда вернешься?» — предложил я, протягивая ей упакованных каменных медвежат. «Погода не обещает ничего хорошего. Если будет дождь, ты замучаешься искать такси в это время». Эта идея ей, в общем, понравилась, за исключением того, что Брэду станет известно ее имя. Я заверил Кларису, что Брэд говорит лишь в крайних случаях, но все же я попрошу его ждать где-нибудь поблизости от гостиницы. Потом, когда она соберется выходить, она позвонит в машину по телефону. Брэд лишь подскочит, заберет ее, и ему не понадобится ее имя, потому что не будет нужды справляться у портье. Поскольку Кларису это вполне устраивало, я записал номер телефона и номер машины, чтобы она узнала ту самую тыкву, а также описал Брэда: лысоватый, мрачноватый, рубашка нараспашку, отличный шофер. Мне трудно было сказать, как ко всему этому отнесся Брэд. Когда я сообщил ему об этом дождливым утром по дороге в офис, он лишь что-то буркнул в ответ, и я принял это за предварительное согласие. После того, как он привезет Кларису, думал я, просматривая принесенные мне Аннет письма, он может ехать домой в Хангерфорд, а мы с Кларисой пешком дойдем до ресторана в конце той же улицы, где стоит дом. Гревилла там могли знать, а меня нет. И после раннего ужина вернемся на кровать Гревилла. И теперь это уже будет для нас, а такси закажем заранее, может быть. Мои приятные дневные грезы были прерваны надоедливым телефоном. На сей раз на другом конце провода метал молнии Николас Лоудер. «Майло говорит, у вас хватило наглости проверять Dozen Roses на допинг», — заявил он. «Да, точнее, на барбитураты. Он показался мне очень сонным. Наш ветеринар сказал, что ему будет спокойнее, если он убедится, что лошади не давали никаких транквилизаторов, прежде чем официально засвидетельствовать его полное здравие». «Я никогда не даю лошадям транквилизаторы», — выпалил он. «Да никто вас в этом на самом деле и не подозревал», — примирительным тоном ответил я. «Мы просто решили убедиться на всякий случай». «Как это гнусно с вашей стороны! Вы оскорбили меня, и я жду извинений». «Я извиняюсь», — довольно искренне сказал я, и виновато вспомнил о других анализах, проводившихся в настоящее время. «Этого недостаточно», — обиженно пропыхтел Николас Лоудер. «Я продаю лошадь хорошим друзьям Майло, людям, за которых я выступаю», — рассудительно заметил я. «Мы все знаем, что вам это пришлось не по душе. Думаю, что в аналогичной ситуации, к которой прибавляется еще и сонная лошадь, вы поступили бы точно так же, разве нет? Вы бы не стали продавать кота в мешке». «Взвешивая товар, — думал я, — одинаковые по размеру с бриллиантами кубические цирконы, тяжелее первых в 1,7. Гревилл вез с собой машине в Харридж ювелирные весы, вероятно, для того, чтобы проверить приплывший на Конинген Битрикс товар». «Вы повели себя отвратительно», — не унимался Николас Лоудер. «Когда вы последний раз видели лошадь, и когда теперь увидите?» В последний раз я видел ее в понедельник вечером. Когда теперь, не знаю. Я же говорил вам, что сейчас немного зашиваюсь с делами Гревилла. «Секретарь Майла сказал, что я смогу найти вас в фирме Гревилла», — проворчал он. «Дома вас не бывает. Кажется, я нашел вам покупателя на Джеймстоуна. Хотя вы этого и не заслуживаете. Где вас найти сегодня вечером, если он скажет что-нибудь определенное?» «Вероятно, в доме Гревилла». «Хорошо, телефон у меня есть. Что же касается проверки на допинг, я требую у вас письменных извинений. Вы меня так разозлили, что я едва ли могу быть с вами вежлив». «Едва ли он когда-либо был со мной вежлив», — подумал я. «Однако мне было приятно узнать про Джеймстоунс. Деньги пойдут в казну компании и несколько отложат ее банкротство». «Я еще не получил деньги по чеку Остермайеров за Dozen Roses, ожидая, пока Фил Эркхарт скажет свое решающее слово. Лошади покроют некоторую часть отсутствующих бриллиантов. Одним словом, с определенной долей оптимизма можно было сказать, что долг сократится до $1 миллиона». Джун по привычке принесла мне на обед сэндвич. Вдохновленная, она теперь расхаживала, не скрывая своего воодушевления. «Давай, давай», — думал я, — «если мы прорвемся через эти трудности, а что потом?» «Просто продам всю Саксони Фрэнклин, как изначально собирался, или оставлю и возьму под фирму суду на конюшню, как это сделал Гревилл с бриллиантами. Только конюшню уже не спрячешь. А может быть, к тому времени я столько узнаю, что смогу благополучно совмещать один бизнес с другим, ведь я многому научился даже за эти 10 дней. А еще я к своему глубокому удивлению обнаружил, что успел привязаться к фирме Гревилла. Если нам удастся ее спасти, я не захочу с ней расстаться. Если до того момента, когда фирма станет платежеспособной, я еще не брошу скачки, у меня будет шанс стать самым старым жокеем в истории стипльчеза». И вновь мои мечтания прервал телефонный звонок, а письма так и оставались невскрытыми. На этот раз звонил кто-то из клиентов с большим заказом на кабошоны и бусины. Доковыляв до двери, я крикнул, чтобы Джун взяла трубку и заложила заказ в компьютер. Подошедший Элфи пожаловался, что у нас кончается широкая упаковочная лента, и поинтересовался, зачем мы вообще держали здесь Джейсона. Тина делала его работу в 2 раза быстрее и при этом не ругалась. Аннет чуть ли не с задором и весельем все пропылесосила, однако я подумал, что скоро попрошу делать эту работу Тину. Пришла Лили и, потупив взор, попросила придумать какую-нибудь должность и для нее. «Может быть, заведующая складом?» — предложила она. «Неплохо», — искренне обрадовался я. «И к концу дня у нас уже появились менеджер по погрузке и отправке товара, им стал Элфи, и менеджер по особым поручениям Тина. И мне показалось, что от подобного всеобщего воодушевления мы все сейчас просто взлетим. Насколько долговечна эта эйфория, было вопросом уже будущей недели. Я позвонил в Антверпен, в Мартен-Панье, и поинтересовался насчет пересылки 12 слезок, 8 звездочек и 5 цирконов. «Наш клиент заплатил нам за бриллианты», — сказал я. «И мне бы хотелось сообщить ему, когда мы сможем их ему доставить». «Вы хотите, чтобы мы переслали их сразу ему, месье?» «Нет, сюда к нам, а мы передадим. Я попросил представителя фирмы переслать камни через Евросекура, предварительно застраховав их, поскольку не было смысла вновь беспокоить по этому поводу их партнера, так как вопрос с 5 кубическими цирконами прояснился, и бриллианты нам вернули». «Я искренне рад за вас, месье. Следует полагать, что вы пришлете нам новую партию камней, как собирался мистер Фрэнклин». «Нет, к сожалению, не сейчас». «Ну что ж, месье, мы всегда к вашим услугам». После этого я попросил Аннет разыскать Проспера Дженкса и сообщить ему о том, что ожидаемые им бриллианты на подходе. Она застала Дженкса в одной из его мастерских и, зайдя ко мне в кабинет, сказала, что он хочет поговорить со мной лично. Преодолевая внутреннее сопротивление, я взял трубку. «Да, Прос». «Так что, мир?» — спросил он. «Чек уже в банке. Бриллианты скоро будут у вас». «Когда?» «Как только прибудут из Антверпена, может быть, в пятницу». «Благодарю». Судя по его голосу, он был страшно рад. Затем, после некоторого колебания, он сказал. «У вас еще были бледно-голубые топазы, по 15 карат или больше, ограненные, сверкающие, как водяная гладь. Нельзя ли мне их приобрести? Греф говорил о 5-6 больших камнях. Я бы купил все». «Не все сразу», — ответил я, поражаясь его нахальству. «Да, хорошо, но ведь мы же с вами нужны друг другу», — не унимался он. «Симбиоз?» «Что? Да». Торговая репутация Гревилла вовсе не повредила то, что он считался основным поставщиком Проспера Дженкса. Его фирме реклама была нужна в не меньшей степени, чем деньги. Коли я уже взял деньги один раз, то о какой гордости могла идти речь сейчас? «Если ты еще хоть раз попытаешься у меня что-нибудь украсть», — пригрозил я не только перестану иметь с тобой дело, но еще и позабочусь о том, чтобы все узнали, почему. Все, от Хэттон-Гарден до Пеликан-стрит». «Дерек!» — в его голосе прозвучала обида, но страшная угроза подействовала. «Насчет топазов мы договорились», — сказал я. «У нас теперь новый эксперт по камням, и хоть я должен сразу признать, что он не Гревилл, но твои потребности ему известны. Мы по-прежнему будем сообщать тебе о поступающих к нам неординарных экземплярах, а ты можешь по-прежнему сообщать нам о том, что тебе нужно. Но не будем форсировать события». «Я боялся, что ты не согласишься». По его тону казалось, что гора свалилась с его плеч. «Я думал, ты ни за что не простишь мне этот бумажник. У тебя было такое лицо, а я и не простил, и не забыл его». «Но после войны между бывшими врагами начинается торговый обмен». «Это случается неизбежно», — думал я. «Хотя кое-кто, возможно, цинично рассмеется. Взаимная выгода является самым мощным стимулом для установления контактов, даже если и тяжело на сердце». «Посмотрим, что у нас получится», — повторил я. «Если ты вдруг найдешь бриллианты», — с надеждой в голосе сказал он, — «мне они по-прежнему нужны». «Он похож на нашкодившего мальчишку, который пытается подлизаться», — подумал я. Положив трубку, я грустно усмехнулся. Я пошел на такой же внутренний компромисс, как и Гревилл. Иметь дело с этим коварным ребенком и не доверять ему, способствовать его гению и с опаской поглядывать назад. Впорхнула Джун, и я попросил ее сходить в сейф и взглянуть на крупный бледно-голубой топаз, который хорошо мне запомнился. «Познакомься с ним, пока он еще здесь. Я продал его Проспера Дженксу». «Но я не хожу в сейф», — возразила она. «Теперь ходишь. С сегодняшнего дня ты будешь ходить туда каждый день, в свободное время. Будешь смотреть на камни и учиться чувствовать их, как пришлось и мне. Вот, например, топаз скользкий. Выучи химические формулы, огранку, вес. Выучи все это для того, чтобы, встретив где-нибудь в мире какие-то необычные ограненные камни, ты могла бы судить о них со знанием дела, а не наугад». У нее приоткрылся рот. «Ведь ты же будешь покупать сырье для музейных экспонатов Проспера Дженкса», — сказал я. «Тебе нужно быстро учиться». Теперь вдобавок к открытому рту у нее еще расширились глаза, и она выпорхнула. «Вместе с Аннет я разобрался с письмами».